Глава 14. Суббота, 23 ноября. Издав протяжный гудок, поезд тронулся, оставив Виктора и еще нескольких пассажиров на платформе под проливным дождем. Все бегом бросились к зданию вокзала. Виктор поинтересовался у служащего, как ему попасть в замок Буажоли. Тот снял фуражку и долго чесал в затылке, прежде чем изрек «Папаша Граффар». Виктору пришлось подождать еще некоторое время, пока паренек со станции сбегал предупредить папашу Граффара о том, что его дожидается клиент. Наконец, потрепанный шарабан, запряженный не менее древней, чем он сам, клячей, остановился у края платформы. Примечание: шарабан — открытый экипаж с несколькими поперечными сиденьями. Конец примечания. Папаша Граффар, совершенно седой, но довольно бодрый старик, выслушал адрес и лениво взмахнул кнутом. Лошадь двинулась, и вскоре Виктор увидел безлюдную, утопавшую в грязи деревеньку. Он порадовался, что захватил с собой зонт. В противном случае, сидя рядом с кучером в открытой повозке, вымок бы до последней нитки. Чуть меньше, чем через полчаса, шарабан остановился у незапертых ворот. «С вас 20 су», — произнес папаша Граффар, молчавший всю дорогу. «Я хотел бы нанять вас на целый день, если возможно. Назначьте цену». После долгого раздумья кучер потребовал 100 су. Виктор согласился. «Подождите меня. Я не знаю, сколько времени мне придется там провести, а потом поедем в Сен-Ле-Таверни, где я сяду на обратный поезд». Примечание: ныне Сен-Ле-Ла-Форе. Таверни стала независимым муниципалитетом в 1915 году. Конец примечания. Он прошел через парк по аллее с фруктовыми деревьями по обеим сторонам. Справа у невысокой стены теснились решетчатые вольеры с собаками, а они разноголосым лаем встретили появление чужака. Виктора поразило их количество. Перспектива путешествия в замок Гюго Мальпера и сама по себе не слишком воодушевляла Виктора. В довершение ко всему у него с самого утра разболелась голова. И неудивительно, ведь ему всю ночь снились кошмары. Тем не менее, в 8 утра он позвонил в лавку и сообщил Жозефу, что отправляется в Домон, попросив придумать что-нибудь, чтобы объяснить его отсутствие Кензи. Телефон — замечательное изобретение, и главное его достоинство в том, что можно оборвать разговор, не слушая возражений собеседника, — подумал Виктор, вешая трубку. Он подивился на замок, построенный словно по проекту безумного шляпника из сказки Льюиса Кэрролла, и позвонил в дверь. Ему открыла широкоплечая женщина лет 50 с некрасивым лицом, но Виктор угадал в ней одну из тех, у кого под неприглядной внешностью скрывается добрая душа. Он назвался далеким родственником мсье Мальпера, с которым желал бы обсудить семейные дела. «Добрый день, мсье. Меня зовут мадам Бонефон. Хозяин уехал на рассвете. Анри запряг 2 лошадей в его ландо, и они помчались к знакомому ветеринару, который живет в Медоне. Если бедная Пишета умрет, это разобьет хозяину сердце». «Речь идет об одной из собак?» «Любимой. Пишетта принадлежала раньше маленькой дочке бокалейщика. Бедную собаку зацепила шальной пулей на охоте. Бокалейщик отдал ее мсье Мальперу, которого прозвали у нас покровителем псов. Теперь Пишетта, конечно, чересчур растолстела, и с годами это только усугубляется, потому что хозяин балует ее сладостями. А вчера вечером ее укусил хорек. Рана глубокая. Остается надеяться, что она не воспалится. Мсье Мальпер славный человек, но когда дело касается собак, теряет голову». «Давно вы у него служите?» 4 года. Работы тут полно, а я управляюсь практически одна. У меня всего 2 руки, так что отдыхать мне некогда. Кормит собак Анри, сын конюха, а я целыми днями готовлю. У нас ведь их 30, да и люди тоже есть хотят». Гюго упоминал в письмах про нескольких собак, но я не подозревал, что у него целая свора. «Своры бездельников, скажу я вам. Бездомные бродяги, жертвы судьбы. Да что это, я чешу языком, а вы совсем продрогли. Входите же, погрейтесь у меня на кухне». Виктор принял приглашение с удовольствием. На плите в котелке булькало какое-то варево из овощей и мяса. Ему не хотелось думать о том, кому именно, двуногим или четвероногим обитателям поместья, оно предназначалось. Помешав в котелке поварешкой, мадам Бонефон продолжила, явно радуясь тому, что есть кому ее выслушать. Если бы какой-нибудь литератор захотел написать про хозяина, ему было бы чем заполнить страницы. Первую собаку, которую месье Мальпер приютил, он назвал Эмилем. Я часто слышу от него это имя. Потом он подобрал тощую легавую и борзую со следами побоев на спине. Как люди жестоки. Тогда хозяин и отвел часть парка под псарню. Чтобы не мучиться, придумывая клички своим питомцам, он давал им имена из книжек. Мадам Бенефон склонилась над котелком, и Виктор изумился, как ее не стошнило от доносящегося оттуда запаха. Но у меня все имена записаны. Каждому году соответствует буква алфавита. В 73-м у нас появились Аякс и Ариадна, на следующий год Бомарше и Босси, потом Декарт и Даная. Последним к нам попал кокер-спаниель, он слонялся весной по дороге Дефон. Держу пари, вы ни за что не угадаете его кличку. «Как вы думаете, когда мсье Мальпер вернется домой?» — отважился спросить Виктор, подавив приступ тошноты. «Да я и сама хотела бы это знать. Может, сегодня вечером, а может, завтра или через неделю. И все это время, пока нет Анри, кормить собак придется мне. А у вас к нему срочное дело?» «Да, я хотел поговорить с ним про его знакомых, нежеланных гостей». Мадам Бонефон рывком сняла котелок с плиты и, водрузив на стол, накрыла тряпкой. Виктор, наконец, смог вдохнуть полной грудью. «Не делайте большие глаза. Я уверена, вы поняли, о ком я. Так называет их сам хозяин. Они каждый год приезжают сюда пировать за его счет. А ведь захлопни он дверь перед носом у этих дармоедов, от скольких хлопот это меня бы избавило. Одна надежда, что случившееся нынешним летом в августе послужит им хорошим уроком». «А что тогда произошло?» — спросил Виктор, отступая на шаг назад, чтобы пропустить мадам Бонефон, которая намеревалась раскладывать варево в миске. «Это было той ночью, когда с неба свалился этот камень. Метеор, так, кажется, было написано в газетах. Что до меня, так я считаю, что это Мец накликал беду. С тех пор, как он поселился в лесу, чего только тут не случалось. Коли встретишь его, он будто пронзает взглядом насквозь. Его давным-давно следовало упрятать за решетку». Мадам Бонефон откинула тряпку с котелка, и Виктор, опрометью кинувшись к окну, распахнул его. «Так вот, в августе наш дом был полон народу», — продолжала славная женщина. «Хорошо еще хозяин догадался нанять дополнительную прислугу. Когда раздался невероятный грохот, и с неба упала эта каменюка, гости повскакивали и хотели немедленно идти в лес». «Ну да, нашли бы они этот метеор, как же? В темноте-то, в лесу, среди болот. В конечном итоге они успокоились, а я приготовила им корзины для пикника и уложила все, что осталось от ужина». Виктор испуганно покосился на котелок. «Они торчали здесь 3 дня, пока не случилось несчастье. Правду говорят, не буди лихо. Один из них, я забыла, как его звать, свернул себе шею, упал с дерева и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Месье Мальпер уложил его в коляску и отвез в Париж, с ними еще 3 поехали. А остальных тут же, как корова, языком слизнула. Ну и скатертью им дорожка. А больше мне ничего не известно». «Месье Мальпер не говорил вам, что тот несчастный, его звали Денадьен Вандель, скончался? Это случилось месяц назад». «Да ну!» — всплеснула руками мадам Бонефон. «Нет, я этого не знала. Еще 2 Деода Брикбека... И Максан Савине тоже недавно не стало. Они угорели в фиакрах». «Боже всемогущий!» — вскричала мадам Бонефон, прижав руки к лицу. «Если мсье Мальпер чего и знает, он держит это при себе. Да и зачем ему со мной об этом говорить? Я всего лишь крестьянка. В Париже-то была 1 раз в жизни, в 89-м поехала на выставку. Ох, я думала, лишусь рассудка в этой суматохе. Угореть в фиакрах, это же надо. Говорю вам, это все Мец. Тут наверняка не обошлось без колдовства». Что за фантазия пришла в голову Донатьену Ванделю взобраться на дерево? И кто этот Мец, о котором мадам Бонефон столь нелестно отзывалась, размышлял Виктор, возвращаясь к шарабану папаши Графара. «Вы не знаете, есть тут поблизости какое-нибудь заведение, где можно недорого поесть и выпить местного вина?» — спросил он у старика, рассудив, что трактир — идеальное место, чтобы разузнать о пресловутом Меце. Папаша Графар прикрыл глаза и надолго задумался. 3 колоса, наконец, осенило его, и шарабан покатился по дороге. Хозяйка заведения, пухленькая южанка с томным взглядом, проворно принесла Виктору недожаренный омлет, ломоть хлеба и бутылку медока. Примечание. Медок — сорт вина. Конец примечания. «Сразу видно, что вы не здешние, мсье. У вас хорошие манеры. Не то что у наших пьянчуг», — пропела она. «Эй, Ирма, не трать время зря. Мсье тебе все равно не пара. А если бы мы не таскались в твой кабак, тебе пришлось бы прикрыть лавочку», — прохрипел мужчина с пышными усами и желтой прокуренной бородой. Эти слова вызвали шумное одобрение завсегдатаев, которые с удовольствием поглядывали на широкие бедра и налитую грудь хозяйки. — «Тише там! — прикрикнула Ирма. — У нас республика, с кем хочу, с тем и разговариваю». Виктор решил воспользоваться тем, что она выказала ему симпатию. — «Вы отлично готовите омлет. Такого не попробуешь даже в английском кафе». — «Да что они могут приготовить?» — раздался громоподобный голос желтой бороды. — «Заткнись, Юстиньен, или убирайся прочь!» — прикрикнула на него Ирма. Тот притих, и Виктор воспользовался этим, чтобы начать разговор на интересующую его тему. «По пути сюда я наткнулся на какого-то типа бандитского вида. Кажется, его называют тут мецом». Тишина воцарилась такая, что слышно было жужжание последней осенней мухи. Наконец Ирма осмелилась сказать: «Он и правда обладает силой, как злой, так и доброй. Те, кто приходит к нему за помощью с чистой совестью, не бывают разочарованы. А других, кто задумал недоброе, Жеробом Дораньяк видит насквозь и напускает на них порчу». «Ущипните меня! Я, должно быть, сплю! Ирма влюбилась в колдуна!» — завопил желтая борода. Не обращая на него внимания, Виктор продолжил расспросы. «А где он живет?» «В лесу, в хижине, недалеко от охотничьего замка. Но раньше, чем через 2 дня, вы его не увидите. Сейчас полнолуние, и он готовит свои снадобья где-то в одном ему известном месте. Никому еще не удавалось его там найти». «А он никак не связан с хозяином замка Буажули, Гюго Мальпером?» «Ну, я бы не удивилась, если между этими сумасбродами есть какая-то связь, хотя из них двоих собачник более чокнутый и более одинокий. Я как-то раз столкнулась с ним и его сворой. Они шествовали как на параде, он впереди, в мундире, застегнутом на все пуговицы, собаки за ним. Странный он человек, этот Гюго Мальпер. Он даже женщинами не интересуется». — «А тебе обидно, да, Ирма?» — вставил желтая борода. Его соседи поначалу были недовольны, но собаки ведь никого не кусают, и в конце концов их оставили в покое. Мне-то кажется, Гюго Мальпер славный человек. Он готов приютить любую псину. — А лай-то какой у него там стоит! Они заливаются, как бешеные! Это пугает ребятишек, а щенков я бы вообще всех утопил. — Все, Жюстиньен, мое терпение лопнуло, вон отсюда! Желтая борода, видимо, привыкший слушаться Ирму, которая в данный момент указывала ему пальцем на дверь, повиновался. К разочарованию хозяйки Виктор тоже ушел, правда, в противоположном направлении. Он захватил с собой почти полную бутылку медока и вручил ее папаше Графару, выседавшему на козлах. Тот сделал несколько глотков и довольно причмокнул губами. В Сен-Ле они добрались довольно быстро. Дождь прекратился, головная боль у Виктора на свежем воздухе прошла, а главное, он был доволен добытой информацией. Хотя понимал, что ему придется нанести еще один визит в Домон, чтобы встретиться с Гюго Мальпером и Жеробомом Дораньяком. Жозеф наводил порядок в хранилище. Он почти не слушал Виктора, возмущенный тем, что Шурин отсутствовал почти 3 дня. Однако, узнав о том, что следующая операция в замке Буажоли поручена ему, Жозеф успокоился и окончательно повеселел, услышав, что ему предстоит выполнить еще одно задание — посетить магазин Дюкудре. «Но что мы скажем, Кэнзи? Что у букиниста Ураса Тансона оказалось много разрозненных томов из собраний сочинений, от которых он охотно избавился бы. А вечером вы разворчитесь, что съездили к клиенту напрасно», — тут же нашелся Виктор. Жозеф спешил покинуть площадь Бастилии. Июльская колонна напоминала ему о весьма неприятных событиях, произошедших 3 года назад. Примечание. Смотрите роман «Тайна квартала Анфан-Руж». Конец примечания. Он резко дернул за колокольчик на двери магазина «Лошадка-качалка». Немолодая полноватая женщина с приятным курносым лицом и ямочками на щеках демонстрировала покупателям говорящую куклу фирмы «Жюмо». Примечание. Всемирно известная французская фирма по производству кукол, основанная в 1843 году Пьером Франсуа Жюмо. В 1877 году под руководством его сына Эмиля Жюмо создается знаменитая кукла Бебе Жюмо, которая не раз занимала первые места на всемирных выставках и удостоилась статуса национальной куклы. Конец примечания. Под этой пластинкой с дырками у нее на груди находится маленький цилиндрический фонограф. Достаточно потянуть куклу за ручку, чтобы привести в движение часовой механизм. Послушайте. Звонкий девчоночий голосок выпалил скороговоркой. «Как я рада! Мама позволила мне пойти в театр, я иду на спектакль. Ах, Тирлерло, как прекрасен мой шато! Тирлерло, в нем я буду королевой! Тирлерло!» Послышались восхищенные восклицания, и Жозеф тоже не смог сдержать улыбки. В этом царстве игрушек он невольно вспомнил свое детство, как в далеком 1879 году шел, держась за руку матери, по большим бульварам, где каждый год в декабре рядами выстраивались ярмарочные ларьки. Уличные торговцы расхваливали свой товар перед прохожими, желающими приобрести недорогие подарки к Рождеству, размахивая полишинелями, дудочками и барабанами. Примечание: полишинель — кукла или вырезанная из картона фигурка с горбом спереди и сзади, в колпаке, изображающий комический персонаж французского кукольного театра или карнавала. Конец примечания. Перед прилавком с заводными игрушками Жужу встал как вкопанный. Ему страстно хотелось иметь маленького человечка, толкающего перед собой тележку. «Сколько?» — спросила Эфросинья после короткого раздумья. «Шесть су», — ответил торговец. Мать выудила из кошелька все монеты, но двух су не хватало. «Я уступлю вам, мадам», — смилостивился продавец. Не веря своему счастью, Жожо прижал игрушку к груди. Потом, придя домой, он поставил ее на сундук и до вечера не сводил с нее глаз. После этого им с матерью пришлось питаться яблоками и хлебом, пока в кошельке снова не завелись деньги. Позже Жожо купили лото и маску из папье-маше, но человечек с тележкой навсегда остался его самой любимой игрушкой. Он, наверное, до сих пор валяется где-нибудь в углу сарая на улице Висконти. Теперь заводные игрушки стали более сложными. Куклы в красивых платьях не только двигали руками и ногами, но и разговаривать умели. Пройдя мимо петрушек и швейных машинок, стоивших почти как настоящие, Жозеф заинтересовался лошадкой на колесиках с хвостом из настоящего конского волоса и красным кожаным седлом. Глядя на нее, Жозефу захотелось стать маленьким мальчиком. Увы, в прошлое нельзя вернуться. Он смотрел на игрушки и размышлял, как поступить. Купить Дафне куклу и игрушечную посуду или проксиноскоп. Примечание. Проксиноскоп — оптический прибор, запатентованный в 1877 году Эмилем Рейно. Первое устройство, в котором кинематографический принцип смены отдельных кадров уступил место видео и телевизионному принципу развертки, постепенной частичной замене одного кадра другим. Конец примечания. «Вам помочь, мсье?» «Какие у вас есть развивающие игрушки? Скачущие лошадки, книжки с картинками, головоломки, калейдоскопы, волчки», — произнес продавец. «Очень бледный мужчина лет 50. Вы мсье Дюкудре? Лазар Дюкудре?» Продавец пристально посмотрел на Жозефа. «Дайте подумать. Может, я человек с полыми костями?» «Что за тарабарщина?» — оторопел Жозеф. Посмеявшись над своей шуткой, продавец, казалось, проснулся. «Я имею в виду Овидия». Примечание. Каламбур заключается в том, что Овидий по-французски пишется «Овид» и совпадает по звучанию со словосочетанием «Овид», что в переводе означает «полые кости». Конец примечания. «Это загадка, молодой человек. А загадки — моя страсть. А ну-ка ответьте, что это четыре девушки гонятся друг за другом, но никогда не смогут друг друга поймать?» «Неужели не догадались? Четыре колеса повозки. Ладно, шутки в сторону. Лазар, выйди к нам!» Дюкудре намекает на текст Нового Завета о воскрешении Лазаря. Конец примечания. Жозеф растерялся. Казалось, у этого человека не все дома. «Меня направил к вам наш общий знакомый», — пробормотал он. Мы оба коллекционируем миниатюрные модели железных дорог. Его зовут месье Вандель. Он сказал мне, что покупал их у вас. Лазар де Кудре вытаращил на него глаза. — А, старик Донатьен! Как его дела? — Бедняга, ему не повезло. Он ведь тяжело болен. Кстати, вот вам еще загадка. В начале и в конце она коротка, а в полдень достигает максимальной длины. Что это? — Ну же, я имею в виду тень, а вы... — Мсье Вандель покинул наш бренный мир, — прошептал Жозеф. Лазар де Кудре как будто растерялся. — Черт возьми! — воскликнул он. — Рен, иди сюда! Курносая женщина отложила куклу и приблизилась. — Здравствуйте, мадам. — Да, Донатьен умер. — Это случилось в тот самый день, когда произошла катастрофа на вокзале Монпарнас, — уточнил Жозеф. — Мадам Пирошон не пустила меня в комнату брата, но я мельком видел тело. Господь смилостивился над несчастным и послал за ним поезд, который увез его на небеса, — со скорбным видом произнесла мадам де Кудре. — А мы так и не собрались навестить его. Теперь уже поздно, — пробормотал ее муж. — Но нам никто не сообщил о его кончине. Это было в газете. Жозеф показал им вырезку с объявлением в черной рамке. Мадам Бернадетта Пирошон и ее сын Эрик выражают признательность всем тем, кто счел своим долгом присутствовать на мессе в соборе Нотр-Дам в субботу 16 ноября, через 3 недели после того, как Донатьен Вандель покинул этот мир. — А знаете, что такое черный днем и белой ночью? Не догадались? — Кюре! — Лазар, прекрати! — шикнула на него супруга. — А что это за газета? — Фигаро. — Мы читаем только «Ле Тамп», — заявила Рен довольно резко, но затем, смягчившись, спросила участливо, — давно вы с ним знакомы? — С тех пор, как я поселился в доме номер 5 на улице Депар, то есть уже 2 года, — выпалил Жозеф первое, что пришло в голову. — Это он рассказал вам про нас? — Да, дорогая мсье пришел к нам по рекомендации Ванделя. Он тоже коллекционирует миниатюрные железные дороги. — А вы тоже члены ассоциации Подранки, не так ли? Мсье Вандель мне рассказывал, при каких обстоятельствах она была основана. Вы были с ним рядом, когда произошло это ужасное несчастье? — Нет, мы все разбрелись по лесу, прочесывали кусты в надежде отыскать осколки метеорита. Когда мы вернулись в замок мсье Мальпера, он уже увез Донатьена в Париж. — Но зачем он полез на дерево? — Мы и сами хотели бы это знать, мсье. — Пежо. Жан Пежо. Мадам Пирошон рассказывала мне, что среди тех, кто привез ее брата домой, была некая Ида Бонваль. Она ошиблась. Ида не поехала с Мальпером. Она вопила, что от волнения портятся голосовые связки, и целый час полоскала горло мелиссовой водой. — Итак, мсье Пежо, вы хотели приобрести новые модели для своей коллекции? Рен де Кудре явно давала понять, что разговор о происшествии в лесу Монмаранси окончен. Да-да, конечно. А еще моей дочке чуть больше года, приближаются праздники. У меня есть то, что вам нужно. Хозяйка потащила Жозефа к полке с куклами, но его внимание привлек Ноев ковчег с фигурками персонажей библейского сюжета. Вот это мне подойдет. Возьмете все? Нет, пожалуй, ограничусь медведем, жирафом и слоном. Рен де Кудре, раздраженно бросив в кассу 2 монеты, не дала себе труда даже срезать написанные от руки этикетки и упаковать игрушки. У двери незадачливого покупателя нагнал Лазар и шепнул ему на ухо. — Шагаешь, впереди лежит, а глянешься, домой бежит. — Знаете, что это такое? — Улица. Книжная лавка «Эльзевир» напоминала потревоженный улей. За несколько минут до закрытия в магазин пожаловали графиня Олимпия де Солиньяк, Бланш де Камбрези, Адальберто де Риовиль и Хельга Беккер. Вскоре появилась и Мишлен Баллю, жаждущая последних сплетен. Виктор, злясь на Жозефа за то, что тот запаздывает, поспешил укрыться в комнатке за магазином, но и туда доносились громкие женские голоса из лавки. «Франция на колени! Скоро ты предстанешь перед Богом! Звони, священный колокол! Внимайте, народы! Франция приносит свою молитву Господу!» «Это так трогательно! Я чуть не разрыдалась!» — вскричала Олимпия де Солиньяк. «Никогда не забуду эту проповедь! Вы были там, мсье Мури?» «Где?» — переспросил Кензи, не успевший улизнуть. «На вершине холма Монмартр, конечно. Это был великий день для французских католиков. Не так ли, Адальберто?» Знаменательный день, охотно согласилась с мадам де Бри, и ее лицо исказило мучительная гримаса вследствие пореза. «Чем же он примечателен?» — спросила Хельга Беккер. «Вы что, с луны свалились?» 20 ноября навсегда останется в нашей памяти. В этот благословенный день в крестильную купель окунули Франсуазу Маргариту из Савойи. «Не имею чести знать это дитя», — пробурчал Кензи. «Вы что, смеетесь, месье Мури? Франсуаза Маргарита — это колокол Савойяр, самый большой во Франции, дар Савойской епархии базилики Сакрекер. Он будет ждать окончания строительных работ справа от главных ворот». «Я была там в воскресенье с моим кузеном Альфонсом», — вставила мадам Баллю. «И не жалею. Там просто рай для торговцев. А на улице Шевалье де ла Бар был большой базар. Кузен сказал, что он словно попал в Марракеш. Там продаются и маленькие копии колокола Савойяр для вызова прислуги, и гипсовые статуэтки Девы Марии, и картинки с изображениями Жанны д'Арк на коне и во время молитвы, а еще фигурки святых. Я купила себе одну, святого Антуана. Но больше всего мне понравились всякие мелочи с изображением сердца Господня, окруженного пламенем, подушечки для булавок, платки, кольца для салфеток, пеналы, пресс-папье, чашки, тарелки. Вы пойдете посмотреть колокол?» — обратилась к Кензи графиня де Солиньяк. — Должен признаться, дорогая мадам де Солиньяк, я с детства не люблю толпы. Она связана для меня с мятежом или революцией. Кстати, в честь кого назвали улицу Шевалье де Рабар? Кажется, этого молодого человека казнили за то, что он не поприветствовал церковную процессию. — Именно так. Это случилось больше века назад, месье Мури, — кивнула графиня. Кензи взглянул на свой хронометр. «Милые дамы, прошу прощения. Мне надо уйти. Сейчас буду укладывать спать мою внучку. Виктор, позаботьтесь о наших очаровательных клиентках». Виктор неохотно покинул свое убежище и выдавил из себя любезную улыбку. «О, мсье Легри!» — обрадовалась его появлению Олимпия де Солиньяк. «Надеюсь, вы сумеете мне помочь. Я ищу новую книгу Поля де Руледа». «Увы, мадам, боюсь, я ничего не могу для вас сделать», — сухо ответил Виктор. «Но почему?» «В нашем магазине никогда не было произведений этого автора». Возмущенная графиня поджала губы и в сопровождении своей свиты гордо направилась к выходу. Мадам Баллю последовала их примеру. Перед театром на улице Камартен выстроилась очередь. Кензи коротал время, стоя под фонарем и проглядывая в газете рубрику «Премьеры». Нынче у дам в моде худоба и изысканная бледность. Они берут за образец женские образы прерафаэлитов и идут по жизни с лилией в руке, устремив взгляд к небу. Не такова мадемуазель Фьеметта. Лиане де Пужи остается только смириться с поражением. Девиз мадемуазель Фьеметты — «Ad aperturam libri» — раскрытая книга, и ей нечего скрывать. Словно древнеримская богиня, она предлагает нам познать вкус эпикурейских удовольствий и земных радостей. Публика в восторге. Фьеметта дает возможность вкусить запретного плода, не согрешив при этом. Посмотрите спектакль «Невинные забавы инфанты», и вы будете навсегда покорены. Кензи сложил газету и засунул ее в карман пальто. Он вошел в вестибюль театра, оставил в гардеробной трость и цилиндр и невольно улыбнулся, прочитав объявление у входа в зрительный зал: «Дамам в шляпах вход воспрещен». Кензи занял место в ложе бенуара и посмотрел на сцену. Оркестр заиграл медленный вальс, название которого «Отдайся мне вся без остатка» не оставляло ни малейшего сомнения относительно содержания спектакля. Судя по всему, многие зрители хорошо знали слова этой песенки, которые подверглись жестокой критике сенатора Рене Беренжера 4 года назад, потому что потихоньку подпевали «Отдайся мне вся без остатка, пусть сердце стучит, отдайся мне вся без остатка и грудь покажи». «Отдайся мне вся, без остатка, капля за каплей, капля за каплей». Примечание. Слова Гастона Хабрикорна, 1866-1917 годы, знаменитого французского шансонье конца XIX века, автора так называемых чувственных песен. Конец примечания. Занавес открылся, представив взору зрителя спальню. Кровать, туалетный столик, секретер, кресло, 2 стула и мольберт с почти законченным портретом удалого усача в мундире. Раздался взрыв оваций, и появилась та, кого все ждали. Глубокое декольте открывало грудь, красная юбка обрисовывала бедра, брюнетка с матовой кожей и темными глазами напоминала женщин с полотен Гоя. Фифи Барен в совершенстве владела искусством пробуждать в мужчинах желание, и ей легко удалось покорить зал. Несмотря на титул княгини Максимовой, она не скрывала честолюбивых устремлений и ничуть не стеснялась, выставляя свои прелести на показ. И вот уже 5 недель у ее выступлений был полный аншлаг. Томно опустив ресницы и приоткрыв губы, она принялась расстегивать корсет. Зал будто сошел с ума. Фиометта кончиками пальцев взялась за юбку и приподняла ее, демонстрируя аппетитные ножки в черных чулках. Потом повернулась к портрету своего супруга и протянула к нему руки. Раздался звон кимвалов. Фиометта приподняла за подол верхнюю юбку, так называемую скромницу, под которой была другая, плутовка. С рассеянным видом она провела пальцами с длинными, накрашенными ярко-красным лаком ногтями по бедрам и взметнула юбками. Зал затаил дыхание. Чаровница вздохнула и изящно присела за маленький столик. Оркестр играл все тише, а Фиометта делала вид, что пишет письмо. Дрожащим голосом, подражая Саре Бернар, она произнесла: «Мой обожаемый супруг, с тех пор, как ты уехал на Кубу, в нашем любовном гнездышке стало так тоскливо. Я бесконечно одинока. В одиночестве встаю, в одиночестве ложусь. Всю ночь одна в этой огромной холодной постели». Фиометта промокнула глаза и стала покачиваться в сладострастном танце. Верхняя юбка упала на спинку стула, вторая взлетела вверх, являя взору зрителей третью, и вскоре присоединилась к первой. «О, мой Педро!» — продолжала Фиометта. «Зачем ты уехал? Тебя влечет война. Только одна война. Я знаю, Куба прекрасна, там тепло, но это так далеко. Мне тебя не хватает». Кензи, как и все остальные зрители, не мог оторвать взгляда от ее тяжело вздымающейся груди под тонкой сорочкой. Его охватили воспоминания о том, как когда-то он и эта женщина предавались любовным играм. В четвертой сцене Фиометта, измученная страданиями и одиночеством, окончательно избавилась от юбок и корсета. Она предстала перед зрителями с обнаженной грудью и выражением шаловливой невинности на лице, призвала мужа вернуться и скользнула под простыни. Опустился занавес, зал взорвался аплодисментами. Запахнувшись в шелковый пеньюар, Фиометта вышла на поклон. Она тщательно продумала все нюансы роли. Будь она слишком холодна или чересчур развязна, ее бы освистали. Встретившись взглядом с бывшей любовницей, Кензи прочел в ее глазах: «Я раздевалась для тебя». Фиометта скрылась за кулисами. Кензи выходил из зала последним. Он не мог не признать, что Фифи сумела удержаться на тонкой грани приличий. Но нет, он не пойдет к ней в гримерную с поздравлениями. Чтобы успокоиться, он отправился на улицу Сен-Пер пешком. «Желание без любви — все равно, что безвкусное блюдо», — уговаривал он себя. Внезапно им овладело беспокойство. Неосмотрительно было прятать альбом с фотографиями в хранилище. Кто-то из его компаньонов или Семен Дельма могли на него наткнуться. Надо забрать его оттуда.